Глава вторая. Спустя 2 месяца Вячеслав и Софья подали заявление в ЗАГС и пришли к ее родителям. Тогда и возникла неожиданная для всех проблема. Софьина мама категорически отказалась принимать Вячеслава. «Ты думаешь, он тебя любит? Только посмотри на него. Разве я тебе не говорила, что нельзя влюбляться в 2-метровых красавцев? Да к тому же с окраины страны. В общежитии живет на койко-месте, обалдеть! Нет и нет! Не будет вам моего благословения! Он ведь на московскую прописку позарился. Думаешь, на тебя? Соня, дорогая моя, красивый муж — это ненадежно. Это просто приманка для глупеньких и доверчивых дурочек. К 40 годам, а то и позже, возможно, угомониться. И то я сомневаюсь», — говорила она. «Так и знала, что не дожить мне до успешного замужества моей дочки. Вот вспомнишь мои слова». Отец, не менее чем все удивленные словами жены, вмешался. «Настя, тебе всего 47. Снова ты со своим «не доживу». Лёва, ты только посмотри на него. Он словно актер из Голливуда. Не отдам за него дочь. Нет и нет». «Настя, ну ты в самом деле?» Вячеслав стоял рядом с невестой. Он и не думал, что у Софьи такие молодые родители. Маме 47, папе чуть поболее. Новоиспеченный жених ожидал чего угодно, только не того, что будет отвергнут матерью Софьи. Чтобы не наговорить лишнего во время злобной и отнюдь несправедливой тирады будущей тещи, кой ей неминуемо предстояло стать, он вспоминал слова деда, который говаривал так и всегда притом весело подмигивал внуку. «Женщины, Славка, народ загадочный. У них же 7 пятниц на неделе. В общем, жди от них чего угодно. Помни, ежели с ними себя вести правильно, то и договориться можно. Ругаться с женским народом бесполезно. Все равно будешь виноват. С ними лаской и умом, помни». Вместе с тем, к такому повороту разве можно было подготовиться? Улучив возможность включиться в разговор, Вячеслав осторожно, не повышая голоса, сказал: «Анастасия Дмитриевна, что же вы обо мне в третьем лице-то? Я здесь. Соню я лю». «Ой!» — не дав ему договорить, ответила мать. «Глаза бы мои тебя не видели. Уходи! Не пущу ее за тебя!» «Да чтобы глаза мои не видели! Чтобы я ослепла и не видела его!» — сказала она и ушла на кухню, хлопнув дверью со всей силы. «Мама, что же ты делаешь?» — проговорила Софья вслед уходящей матери. Влюбленные уехали ни с чем. Тем не менее, ни Софью, ни Вячеслава такая реакция матери не остановила. «Вы не сердитесь на мать», — говорил отец ребятам на следующий день после столь провального знакомства, когда они пришли за Сониными вещами. «Мы же педагоги. Поженились рано, еще в институте. Трудно нам пришлось. А знаете, как дети, ученики ее, Настену мою любят? Вот так, Слава. Выходит сапожник без сапог. Пока здесь квартиру получили, сколько по общежитиям мыкались. В этот раз ее что-то и правда занесло на вираже. Почему-то решила, что дочка непременно должна выйти за сына дипломата. И обязательно за москвича. Честно говоря, ее прежние разговоры я с юмором воспринимал. А она, гляди-ка, и не шутила вовсе. Вон, а как закрутила. Соня, дорогая, это пройдет. Прости, мать. Слава, ты родителям сказал, поедете к ним? Нет, Лев Олегович, не поедем. Им первым сообщил, конечно. Они рады. Переживали, как я здесь один. У нас с ними 7 часов сдвиг во времени. Они у меня врачи, по глазам специализируются. Офтальмологи? А ты не захотел во врачи? Инженер, значит? Папа, как докторскую защитил, стал заведующим отделением в городской больнице. Мама в поликлинике работает, она у меня мировая, Нас с братом вырастила, папе дала возможность наукой заниматься. У нас дружная семья. Да вы не переживайте, я на Анастасию Дмитриевну не обижаюсь. Пока денег немного зарабатываю, но это пока. Дочь вашу так люблю, что...» Вячеслав остановился на полуслове. Лев Олегович, словно не заметив порыв будущего зятя, «А в Москву отца не приглашают? Вон у Федорова в клинике, как удачно все развивается!» «Да вы что? Он свой Хабаровск ни на какой другой город не променяет», — отвечал Вячеслав. «Говорит, кто же здесь будет работать, если все в Москву подадутся? Наука, она везде наука. Такой у меня папа. Силен. Ладно, с матерью я поговорю. Не переживайте, перебесится. Никуда не денется. Вместе мы ее одолеем, перетянем на свою сторону. Дочку любит, тяжело она ей далась». Сыграли свадьбу. Константина, само собой, пригласили. Более того, попросили быть свидетелем. Анастасия Дмитриевна немного успокоилась, когда узнала про докторскую. Меньше чем через год у Королёвых родились двойняшки – мальчик и девочка. Отец Сони предлагал жить у них, главным квартиросъемщиком был он. Ребята, в свою очередь, отказались и поселились в общежитии в Калининграде Московской области. Друзья и знакомые им говорили, дескать, лишь полные идиоты могли отказаться от московской прописки. А они сделали это без всяких сомнений и сожалений и стали вить свое собственное гнездо. Смена эпох. Конец 80-х, начало 90-х, последнее десятилетие перед началом нового тысячелетия. Рушился Советский Союз, кипели страсти и происходили катаклизмы. А Вячеслав и Софья жили счастливо в любви и трудностях. Растили детей и лелеяли свою дружную семью, невзирая на то, что порой земля уходила у них из-под ног. Денег катастрофически не хватало. Оказалось, что инженеры стране не требовались так, как раньше, и Вячеславу пришлось искать работу везде, где нужны были люди, учиться на ходу и приобретать коммерческие навыки, чтобы выжить в совершенно новой России. Софья выйти на работу не могла, потому что у детей то аллергия, то простуды, то вообще что-то непонятное. Да и не хотелось дочку и сына определять в садики, которые у них не вызывали ни малейшего доверия. И только к 95-му году Вячеславу удалось выйти на более-менее нормальные заработки, и они купили свою самую первую машину «Жигули Копейку». Через несколько лет Калининград Московской области, где жили супруги Королёвы, переименовали в Королёв.